Дафна Дю Морье. Пиявка. Никто не станет спорить, что я женщина чувствительная. Но как дорого мне это обходится. Если бы я не принимала так близко к сердцу чужие судьбы, все у меня сложилось бы иначе. А теперь, увы, жизнь моя разбита, и не по моей вине. Просто я не в силах причинить боль людям, которых люблю. Как жить дальше? По 100 раз в день задаю себе этот вопрос. Мне уже под 40, красоты возраст не прибавляет. А если и здоровье пошатнется, что вполне вероятно, ведь мне столько пришлось пережить, тогда я вынуждена буду оставить работу и существовать на смехотворное пособие, которое выплачивает мне Кеннет. Веселенькая перспектива, нечего сказать. Лишь одно выручает меня. Я пока еще умудряюсь сохранять чувство юмора. Во всяком случае, мои немногочисленные друзья не могут мне в нем отказать. Еще они говорят, что у меня сильный характер. Видели бы они меня в иные минуты. Например, когда я под вечер возвращаюсь домой. Обычно это бывает не раньше 7. Мой шеф, между прочим, не страдает излишней чуткостью. Дома я должна приготовить себе хоть какой-нибудь ужин, потом вытереть пыль в комнатах и привести все в порядок. Прислуга приходит убирать 2 раза в неделю, и после нее вечно что-нибудь остается не на месте. К концу дня я чувствую себя такой разбитой, что мечтаю рухнуть в постель и покончить с этим раз и навсегда. Но тут раздается телефонный звонок, и я собираю все свои силы, чтобы отвечать бодрым голосом. Иногда краем глазом ловлю свое отражение в зеркале. 65, никак не меньше. Унылые морщины, бесцветные волосы. Обычно это звонит какая-нибудь знакомая, чтобы отказаться от назначенного на воскресенье ленча, так как ей подвернулся вариант поинтереснее. Или это свекровь со своими вечными жалобами на бронхит или на очередное письмо от Кеннета. Можно подумать, это все еще имеет для меня значение. Просто никто не способен понять меня, как я понимаю других. Мой папа говорил, что я из тех, на кого все шишки валятся. И сколько себя помню, так было всегда. Раньше они с мамой подцапаются, как кошка с собакой, а мне приходится их мирить. Не то чтобы у меня была ума палата, чего нет, того нет, но во всех житейских вопросах мне не изменяет здравый смысл. Меня и с работы ни разу не увольняли, я сама всегда ухожу. А вот если надо просить что-нибудь для себя или защищать свои права, как мне следовало поступить в истории с Кеннетом, тут я совершенно теряюсь. Сразу замолкаю и сдаюсь. Меня столько обманывали в жизни, столько раз выезжали за мой счет и причиняли мне боль, что просто непонятно, как могла выдержать все это одинокая женщина. Назовите это злым роком, невезением, назовите как угодно, но это правда». А все из-за того, что я никогда не думаю о себе. Хоть и неловко самой об этом говорить. За примерами далеко ходить не надо. 3 года я имела возможность в любой момент выйти замуж за Эдварда, но, щадя его, ни разу не прибегала к решительным мерам. «У тебя жена, карьера», — говорила я ему, — «и твой долг думать прежде всего об этом». Глупо, конечно, с моей стороны. Разве другая женщина повела бы себя так? Но у меня есть принципы. Я знаю, что хорошо, а что дурно. Это у меня от папы. Когда от меня ушел Кеннет, а ведь я 6 лет с ним промучилась, я не бегала плакаться его друзьям. Я только сказала, что мы не сошлись характерами. Он не поседа, а я создана для тихой семейной жизни. К тому же его пристрастие к виски не способствовало созданию настоящей семьи. И он слишком много требовал от женщины с хрупким здоровьем. Я должна была ухаживать за ним, пока он беспробудно пил, готовить для него, убирать в доме, а я сама валилась с ног от усталости. «Нет», — сказала я его друзьям, — «все-таки я правильно сделала, что согласилась на развод». Потом, конечно, у меня сдали нервы. Вынести такое было выше человеческих сил. Но винить Кеннета... Нет. Гораздо достойнее молчать, когда тебя терзают. Впервые я поняла, что людям трудно без меня обойтись, когда папа с мамой стали по очереди обращаться ко мне за советом. Мне тогда было всего 14 лет. Мы жили в Истборне. Папа служил в юридической конторе, компаньоном в деле он не был, но он занимал довольно приличную должность, повыше старшего клерка. Мама вела хозяйство, у нас был неплохой дом с собственным садом, мы занимали весь дом целиком, а не половину, как некоторые, и держали прислугу. Я была единственным ребенком в семье и привыкла слышать разговоры взрослых. Хорошо помню, как однажды я пришла после уроков домой. На мне был школьный костюмчик с белой шерстяной блузкой. За спиной болталась эта жуткая школьная шляпа. Я стояла в прихожей и стягивала уличные туфли у входа в столовую. Зимой мы всегда собирались в столовой, потому что гостиная выходила окнами на север. И тут я услышала, как папа говорит... «Ну что мы скажем Дилли?» «Диллис — такое красивое имя, но они всегда звали меня Дилли». Что-то произошло, это я сразу поняла по голосу папы, и потому, как он особенно нажал на слово «что», будто искал выход из крайне затруднительного положения. Конечно, другая девочка пропустила бы все это мимо ушей, или тут же вошла бы в комнату и спросила: «Вы это о чем?» Но я была слишком чувствительной. Я стояла у дверей и старалась уловить, что отвечала мама. Однако до меня донеслось только что-то вроде: «Она скоро успокоится». Затем послышался звук отодвигаемого стула. Я поняла, что мама встает, и пулей взлетела по лестнице к себе. Затевались какие-то перемены. Они могли изменить всю нашу жизнь, и по тону, которым мама произнесла «она скоро успокоится», я догадалась, родители не знают, как я к этому отнесусь. Надо сказать, я никогда не отличалась крепким здоровьем и в детстве часто сильно простужалась. Ко времени, о котором идет речь, я еще не оправилась после очередной болезни, и, услышав в тот вечер разговор родителей, вдруг снова почувствовала себя хуже. Я долго сморкалась у себя в маленькой холодной комнатке, и когда, наконец, спустилась вниз, глаза и нос у меня покраснели и опухли, и вид стал, должно быть, весьма плачевный. «Боже мой, Дилли!» — всполошилась мама. «Что с тобой? Ты опять простудилась?» Папа тоже смотрел на меня с беспокойством. «Ничего страшного», — ответила я. «Просто мне целый день чуть-чуть не здоровилось. И еще я слишком много занималась, ведь скоро экзамены». И вдруг, никак не смогла сдержаться, я расплакалась. Папа с мамой молчали, но было видно, что им не по себе. Они с тревогой переглянулись. «Тебе лучше лечь, дорогая», — сказала мама. «Поднимайся в свою комнату, а я принесу тебе ужин, хорошо?» Тогда, вот она, моя обостренная чувствительность, я бросилась к ней, обняла ее и произнесла: «Если с тобой или с папой что-нибудь случится, я умру». Только и всего. Потом я улыбнулась, вытерла слезы и сказала: «На этот раз я сама для вас все сделаю. Я сама накрою на стол». Я и слышать не хотела о том, чтобы мама мне помогала, и решила показать, какой могу быть полезной. Поздно вечером в мою комнату пришел папа, сел ко мне на кровати и рассказал, что ему предложили работу в Австралии, и что, если он согласится, меня придется оставить на год одну, пока они с мамой не обоснуются на новом месте и не подыщут дом для нас троих. Я не стала спорить, не заплакала, просто кивнула со словами: «Делайте то, что считаете нужным, обо мне не думайте». «Все это так», — отвечал папа. «Но не можем же мы уехать и оставить тебя, если не убедимся, что ты всем довольна и что тебе будет хорошо с тетей Мэтч». Тетя Мэтч, папина сестра, жила в Лондоне. «Конечно, мне будет хорошо», — сказала я. «Я скоро привыкну к одиночеству. Поначалу, наверное, поскучаю немного, ведь тете Мэтч никогда не было до меня дела, и я знаю, что у нее миллион друзей, и она редко сидит дома по вечерам, а значит, придется мне оставаться одной в ее старом доме, где дует из каждой щели. Зато на каникулах я каждый день смогу писать вам с мамой, и тогда не буду чувствовать себя такой заброшенной. К тому же я начну так усердно заниматься в школе, что тосковать будет некогда». Помню, вид у папы был довольно удрученный. Бедненький. Он тоже был чувствительный, как и я. «Чем тебя так обидела тетя?» — спросил он. «Ничем», — отвечала я. «Но она всегда так держится, как будто недолюбливает меня. Только ты, пожалуйста, не беспокойся. Я ведь смогу взять с собой дорогие для меня мелочи, когда перееду к тете. Они будут напоминать мне все, что я так люблю». Папа встал и прошелся по комнате. Потом сказал: «Знаешь, ничего еще не решено окончательно. Я обещал фирме подумать». Я не хотела, чтобы он видел, как мне тяжело, поэтому спрятала лицо под одеяло и произнесла: «Если ты в самом деле уверен, что вам с мамой будет лучше в Австралии, то, конечно, поезжайте». Из-под одеяла мне было видно его лицо. Как сейчас помню этот растерянный, горестный взгляд, по которому я поняла, что если папа и правда поедет в Австралию, это будет большая ошибка. На следующее утро я почувствовала себя хуже. И мама уговорила меня остаться в постели, но я решила, несмотря ни на что, как обычно, пойти в школу. «Нельзя же поднимать такой переполох из-за какого-то насморка», — объяснила я ей. «Теперь мне нужно закаляться и забыть, как вы с папой меня избаловали. Что скажет тетя Мэтч, если при каждой простуде я вздумаю валяться в постели? А из-за этих лондонских туманов я, наверное, всю зиму от насморка не отделаюсь, так что лучше уж заранее привыкнуть». И я весело рассмеялась, чтобы успокоить маму, и в шутку напомнила ей, как чудесно им будет греться на солнышке в теплой Австралии, не то что мне сидеть одной в своей комнате у тети Мэтч. «Ты же знаешь, мы взяли бы тебя с собой, если бы могли», — сказала мама. «Но ведь билет стоит так дорого, и, кроме того, еще неизвестно, что нас там ждет». «Понимаю», — отвечала я. «Именно неизвестность и беспокоит папу, правда? Ведь надо начать все заново, порвать связи с прежним миром». «Он что, говорил тебе об этом?» — спросила мама. «Нет, но я почувствовала, что для него отъезд — настоящая травма, хоть он и не хочет признаться». Папа уже ушел в контору, и мы с мамой были одни. Прислуга наводила порядок наверху, я собирала ранец. «А мне казалось, он очень увлекся этой идеей», — сказала мама. «Он был в таком восторге, когда мы первый раз ее обсуждали». «Конечно, тебе виднее», — отозвалась я. «Но ты же знаешь, папа всегда так. Сначала чем-нибудь увлечется, а потом остынет, да уже поздно. Помнишь, как он купил механическую косилку, и ты осталась без зимнего пальто? Было бы ужасно, если бы вы уехали туда, а потом, в конце концов, оказалось, что ему там не нравится». «Да», — согласилась мама, — «да, ты права. Признаться, я и сама поначалу сомневалась, но он меня переубедил. Пора было в школу, я опаздывала на автобус, поэтому не стала продолжать разговор, но крепко обняла маму, чтобы показать, как я ее понимаю, и добавила. «Мне ужасно хочется, чтобы тебе было хорошо. Надеюсь, ты будешь с удовольствием бегать в поисках дома и сама вести все хозяйство. Хотя на первых порах тебе, конечно, будет не хватать Флоренс». Так звали нашу служанку, она была у нас уже давно. «Я слышала, в Австралии трудно найти прислугу. У нас одна учительница австралийка. Она говорит, что там большие возможности для молодежи, не то что для людей среднего возраста. Но ведь в этом тоже есть своя прелесть, правда? Быть первопроходцем и бороться с трудностями». И еще раз высморкалась. Эта ужасная простуда все не проходила и вышла. А мама осталась сидеть за столом. Однако мне было ясно, что ее уже совсем не тянет в Австралию. Кончилось дело тем, что они так никуда и не поехали. До сих пор не понимаю, почему. Должно быть, чувствовали, что не смогут без меня обойтись. И не решились расстаться со мной даже на год. Как ни странно, после этого, то есть после того, как они передумали ехать в Австралию, папа с мамой стали все больше отдаляться друг от друга. А у папы пропал вкус к жизни и к работе. Он постоянно ворчал на маму, та на него, а мне доставалась роль миротворца. Папа теперь часто задерживался по вечерам, как он говорил, в клубе, и мама, помню, со вздохом жаловалась мне. Опять отца нет дома, не понимаю, где он пропадает. Я поднимала голову от тетради и говорила, просто так, в шутку. А не надо было выходить за мужчину моложе тебя. Он любит бывать среди молодых. В этом все дело. Ему веселее с девицами из конторы. А они, между прочим, чуть ли не мне ровесницы. Надо признаться, мама совсем за собой не следила. Она была такая домоседка, вечно суетилась на кухне, что-нибудь пекла, и это, кстати, выходило у нее гораздо лучше, чем у Флоренс. Могу похвастаться, умение вкусно готовить – я унаследовала от мамы. Кулинария — мой конек. Когда папа наконец-то возвращался, я прокрадывалась в переднюю ему навстречу и, делая страшное лицо, прижимала палец к губам. «Ну и попадет же тебе», — шептала я. «Мама просто вне себя. Как войдешь, сядь и читай газету, только не говори ничего». Бедный папочка, у него в этот момент был такой виноватый вид, и нам предстояло приятно провести вечер. Мама с плотно сжатыми губами сидит за одним концом стола, папа, как в воду опущенный, за другим, а между ними я стараюсь, как могу, их развлечь. Когда я закончила школу, встал вопрос о моем будущем. Я уже говорила, что большим умом не отличалась, но я была сообразительна и быстро схватывала несложные вещи, поэтому поступила на курсы машинописи и стенографии. За это потом благодарила судьбу. Правда, тогда я не думала, что мне это пригодится. Мне было 18 лет, и, как все девушки моего возраста, я бредила сценой. Еще ученицей я сыграла одну из главных ролей в школе злословия — роль леди Тизл, и с тех пор думала только о театре. Между прочим, наша директриса была знакома с одним репортером, и он упомянул обо мне в местной газете. Но когда я дома заикнулась о карьере актрисы, родители встали на дыбы. «Ты же не представляешь, с какого конца за это взяться!» — сказал мне папа. — Я уж не говорю о плате за обучение. — И кроме того, — подхватила мама, — тебе пришлось бы жить в Лондоне совсем одной, а это никуда не годится. Курсы я посещала, чтобы иметь профессию секретарши про запас, но продолжала мечтать о сцене. Мне было ясно, что в Исборне нам больше нечего ждать от будущего. Папа по-прежнему тянул лямку в конторе, мама возилась по хозяйству. Это так сужало их кругозор, что, судя по всему, они ничего не получали от жизни. А вот если бы им переехать в Лондон, сколько бы интересного перед ними открылось. Папа зимой ходил бы на футбол, летом на крикет, а мама посещала бы концерты и картинные галереи. Да и тете Мэтч с возрастом наверняка стала одинока в ее пустом доме в Виктории. Наша семья могла бы с ней объединиться, конечно, взяв на себя часть расходов, и тете было бы легче. «Послушай», — сказала я маме как-то вечером, — «папе ведь скоро на пенсию. Я беспокоюсь, как ты будешь одна справляться с таким большим домом. Флоренс придется рассчитать. Я стану целыми днями пропадать на работе, сбивая пальцы за машинкой, а вы будете сидеть в четырех стенах. Вам только и останется, что с принцем гулять». Принцем звали нашего пса. Он старел, как и папа. «Даже не знаю», — отвечала мама. «Папе пока рано на пенсию. Время терпит, можно обо всем подумать через год или два». «Как бы кто-нибудь другой не подумал за него», — сказала я. «Я бы не очень-то доверяла этой Бетти из конторы. Не помню ее фамилию. Уж больно она шустрая». Папа плохо выглядел в последнее время. И меня тревожило, что он совсем не следит за своим здоровьем. На следующий день я упрекнула его в этом. «Как ты себя чувствуешь, папа?» — спросила я. «Хорошо», — отвечал он. «А что?» «По-моему, ты похудел за зиму», — сказала я. «Да и цвет лица у тебя неважный». Помню, он подошел к зеркалу и посмотрел на себя. «Пожалуй», — согласился он. «Действительно похудел». А я и не замечал. «Ты мне давно уже не нравишься», — продолжала я. «Обязательно сходи к врачу. У тебя ведь иногда колет под левым ребром, правда?» «Я думал, что это от несварения», — сказал он. «Не исключено», — отвечала я с сомнением. «Но когда человек уже не молод, можно ожидать чего угодно». Короче говоря, папа прошел обследование, и хотя ничего серьезного не обнаружилось, ему сказали, что есть подозрение на язву и что давление повышено. А не обратился бы он к врачам, ему бы это и в голову не пришло. Папа очень расстроился, мама тоже, и я объяснила папе, что если он будет продолжать работать, то ничего хорошего для него и для мамы из этого не выйдет. В один прекрасный день он по-настоящему заболеет, и у него случится в конторе сердечный приступ, и одному Богу известно, чем все это кончится. «Да и рак на ранней стадии распознать трудно», — сказала я. «А кто знает, вдруг у папы еще и это?» Тем временем я съездила в Лондон навестить тетю Мэтч. Она по-прежнему жила одна в своем доме, у Вестминстерского собора. «А вы не боитесь грабителей, тетя?» — спросила я. Она ответила, что никогда об этом не думала. Я сделала удивленное лицо. «Давно пора подумать», — сказала я. «У меня волосы на голове шевелятся, когда я читаю в газетах о грабежах. Преступники всегда выбирают большие старые дома, где живут одинокие пожилые женщины. Надеюсь, вы держите дверь на цепочке и, как стемнеет, никому не открываете?» Тут она припомнила, что в доме на соседней улице и правда кого-то обокрали. «Ну вот, видите, — подхватила я, — эти негодяи уже орудуют в вашем районе. А если бы у вас поселились жильцы, и в доме появился мужчина, вам нечего было бы бояться. Кроме того, вдруг вы упадете и сломаете ногу, а рядом никого? Неизвестно, сколько времени пройдет, пока вас обнаружат». Месяца три потратила я на то, чтобы убедить моих дорогих родных, папу, маму и тетю Мэтч, насколько им было бы лучше, если бы они жили все вместе на общие средства в тетином доме в Лондоне. Для папы это был идеальный вариант. Если он заболеет, первоклассные клиники под рукой –

На него смотрели как на собственность. «Послушайте, вы должны проявить характер и стать, наконец, хозяином положения», — посоветовала я ему. Этот обед имел неожиданные последствия. Между Кеннетом и Розой вскоре произошел крупный разговор. Такое случилось у них впервые, как потом признался мне Кеннет. Но зато в результате атмосфера явно разрядилась, потому что с тех пор их деловые отношения стали несколько иными. И Роза поняла, что ей следует считаться не только с собой. Манекенщицы начали поговаривать, что обстановка в фирме изменилась к худшему. На самом же деле просто дисциплина стала строже, и им теперь приходилось больше работать. Кеннет сделал мне предложение, когда мы застряли в автомобильной пробке. Он отвозил меня домой после вечеринки. Я по-прежнему жила в Виктории в доме, доставшемся мне по завещанию тети. Затор образовался на перекрестке. Светофор, как видно, заело. «Красный свет означает опасность», — сказал Кеннет. «Это про вас». «Вы мне льстите», — отвечала я. «Разве я похожа на фем фаталь?» «Как насчет фаталь, не знаю», — сказал он. «Но то, что мы застряли, о чем-то говорит». Тут, конечно, он не мог не поцеловать меня. Ничего другого ему не оставалось. Потом светофор переключился. Наверное, на главном пульте устранили неисправность. Я первая это заметила. «А что значит зеленый, вы знаете?» — спросила я. «Да», — ответил он, — «путь свободен. Вперед!» «Ну что ж, я тоже свободна», — сказала я. «У вас нет никаких препятствий». Признаться, я не уверена, что мои слова не застали его немножко врасплох. Вы же знаете, как нерешительны в таких вопросах многие мужчины. Ему наверняка понадобился бы еще денек-другой, чтобы созреть. Как бы то ни было, вскоре после этого пошли разговоры о нашей помолвке, а когда такие вещи попадают в печать, опровергать их не имеет смысла. Я объяснила Кеннету, что в таком случае мужчину можно заподозрить в непорядочности, а это грозит подорвать престиж фирмы. И вообще, мало ли что могут подумать про неженатого модельера. Короче говоря, мы обвенчались, и у меня был великолепный свадебный наряд, подарок фирмы. Все вышло очень романтично. Жаль только, что отныне мне пришлось называться миссис Ступор. Мы с Кеннетом обожали друг друга. Хотя у меня почему-то с самого начала появилось предчувствие, что семейная жизнь у нас не сложится. Во-первых, у него был слишком непоседливый характер. Его все время тянуло переезжать с места на место. После свадьбы мы вылетели в Париж с намерением провести там неделю-другую, но не прошло и дня, как он сказал: «Дилли, я больше не могу, давай поедем в Рим». И мы отправились в Рим. Через 2 дня он уже собрался в Неаполь. Потом ему взбрело в голову телеграммой вызвать к нам Розу и мать. В медовый-то месяц. Естественно, меня это оскорбило. Я сказала, что если в газетах напишут, что в свой медовый месяц он не может обойтись без мамочки и сестрички, Роскин станет посмешищем всего Лондона. Думаю, это его убедило, так как больше он к этой мысли не возвращался. И все же в Италии мы пробыли недолго. Кеннет не переносил жирную пищу. Семейная жизнь. Что я могу сказать, испытав ее на себе? За 6 лет я не помню ни одного вечера, чтобы Кеннет не пил. Доходило до того, что он не мог ни стоять, ни говорить. 3 раза он лечился, но все безрезультатно. Пока он был в клинике, а каждый раз он выбирал новую, дело как будто шло на поправку. Но стоило ему вернуться ко мне, он снова тянулся к бутылке. Как я страдала! На делах фирмы Роскин это не отразилось, потому что как только у Кеннета начались запои, Роза отстранила его от дел и наняла на его место управляющего. Она назначила брату содержание, тут ей некуда было деваться, но доверять ему деньги фирмы стало рискованно. Выйдя замуж, я, естественно, ушла с работы, Но Кеннет постоянно лечился в клиниках, и мне не хватало денег на все расходы, поэтому я возобновила связи со старыми знакомыми с Флит-стрит. Неофициально, а так. Подбрасывала им время от времени разную информацию. Это для меня было несложно, я же теперь состояла в родстве с Розой. Вы не представляете себе, сколько новостей просачивается в мир моды. Заказчикам ведь многое известно, да и манекенщицам тоже. Если бы только посетители догадывались, что каждое их неосторожное слово потом будет использовано, они бы залепляли рты пластырем, приближаясь к дому модели. Ну а я была знакома кое с кем из заказчиков Розы и с большинством ее манекенщиц. Да и сама Роза не очень-то стеснялась, когда обсуждала своих клиентов в кругу семьи. И до меня так или иначе доходило немало историй, которые потом попадали в газеты под скандальными заголовками. Сплетни я ненавижу, но если люди о чем-то шепчутся, значит, для этого есть основания. Дыма без огня не бывает. «Ты же просто святая», — говорили мне друзья. «Столько делаешь для этого алкоголика Кеннета. Весь дом на тебе. Почему ты с ним не разведешься?» «Он мой муж», — отвечала я, — «и я его люблю». Возможно, мне и удалось бы удержать Кеннета от пьянства, если бы у нас была настоящая семья. Господь знает, как я старалась. Каждый раз, когда Кеннет возвращался из клиники, я делала все, что могла, но ничего у нас не получалось. В конце концов, это была развязка трагедии. Он написал мне из клиники, уже четвертый по счету, она находилась в Йоркшире, часто навещать я его не могла, мне было не поспеть туда и обратно за один день, и сообщил, что полюбил там одну медсестру. Она уже ждет от него ребенка и просил дать ему развод. Я тут же отправилась с этим известием к Розе и его матери, но они нисколько не удивились. Они сказали, что в конце концов этого следовало ожидать. Кеннет, увы, не отвечает за свои поступки, и для всех будет лучше, если я отпущу его. «А на что же мне жить?» — спросила я их. У меня просто голова шла кругом. 6 лет я была рабой Кеннета, и вот как он меня отблагодарил. «Мы понимаем, Дилли», — сказала Роза. «Тебе пришлось нелегко, но ведь жизнь вообще тяжелая штука. Не волнуйся, ты будешь получать положенную сумму от Кеннета, да и я тоже тебя не оставлю». Конечно, она боялась портить со мной отношения. Я слишком много знала о ее личных делах и о делах фирмы. «Что ж», — сказала я, вытирая слезы, — «попробую вынести этот удар. Но слишком тяжело получать от жизни одни пинки и никаких радостей». Хорошо было говорить этой Розе. У нее было богатство, известность, все с ней носились, а я была всего лишь Дилли-ступор, которая помогла выдвинуться ей и Кеннету. Верно, жизнь — тяжелая штука. Но самой-то Розе вполне удалось в ней преуспеть. Шикарные апартаменты в Мэйфере, куча любовников — вот что значило быть первой половиной Роскин. Второй половине, вернее, тому, что от нее осталось, приходилось ютиться в нескольких комнатенках в Виктории. Разумеется, после развода я уже не так часто виделась с Розой. Правда, она сдержала слово и выплатила мне небольшую сумму, которой как раз хватило, чтобы привести в порядок мой старенький домик. И одежду я всегда заказывала у нее бесплатно. Ведь все знали, что я бывшая жена Кеннета, и он возмутительно со мной обращался. Так что если бы я ходила в лохмотьях, фирме это бы чести не делало. Все-таки у Розы тоже были свои слабости, как и у Кеннета. И это рано или поздно проявляется. И хотя я всегда следила за тем, чтобы не сказать о ней ничего компрометирующего, популярность Розы стала падать. В прессе в это время появились кое-какие колкости по ее адресу, и пошли разговоры, что фирма Роскин уже не та, что время ее расцвета прошло. Я, конечно, вынуждена была подыскивать себе работу. Денег, полученных от Розы, и пособия, которые выплачивал мне Кеннет, не хватало. Я использовала старые связи и вскоре стала работать на партию консерваторов перед всеобщими парламентскими выборами. Если бы не я, кандидат от округа Саут-Финчли вряд ли одержал бы победу. Просто мне были известны кое-какие факты о его сопернике. Тот встречался с одной из манекенщиц Роскин. А избиратели Саут-Финчли больше всего осуждают в кандидате безнравственность. Я сочла своим долгом намекать о манекенщице при каждом удобном случае, и с небольшим преимуществом прошел кандидат нашей партии. Я ведь ужасная патриотка. Для меня интересы королевы и страны превыше всяких сантиментов и личных соображений. Что ни говори, напряженная работа у консерваторов помогла мне как-то пережить потерю Кеннета. И вот тут, на одном из собраний, я встретила лорда Чичестера. «Кто этот чопорный человек с моноклем?» — спросила я. «Мне объяснили, что это Эдвард Ферли Гор. У него недавно умер отец, и он стал членом палаты лордов». «Один из способнейших деятелей партии», — продолжал мой собеседник. «Кандидат в премьер-министры в случае смерти всех остальных членов кабинета». Мне удалось протиснуться к кружку лорда Чичестера, я была представлена его супруге, сидеющей даме, с виду несколькими годами старше его. Оказалось, она большая любительница охоты и практически не слезает с лошади. Поэтому я выразила опасение, что ей трудно поспевать за модой, когда она наезжает в Лондон, и что, должно быть, это ужасно все время сомневаться, так ли ты одета. Леди Чичестер выслушала меня с недоумением и призналась, что платье на ней двухлетней давности. «Вам надо одеваться у Роскин», — посоветовала я ей. «Глава фирмы — моя заловка. Если она возьмется за ваши туалеты, не о чем будет беспокоиться». «Я, собственно говоря, и не беспокоюсь», — ответила леди Чичестер. «А что об этом думает ваш муж?» — спросила я и удивленно вскинула брови. Больше я ничего не сказала и вскоре отошла от нее, но мои слова наверняка подействовали, так как я заметила, что леди Чичестер несколько раз взглянула на себя в зеркало. Не хочу злословить, но это, как видно, случалось с ней нечасто. Потом я попросила Розу послать ей приглашение на ближайшую демонстрацию моделей. Рыбка клюнула. Леди Чичестер пришла. Я, конечно, тоже была там. Сидела с ней рядом и давала советы, что лучше заказать. У нее самой не было никакого вкуса. После этого 2 недели подряд я каждый день ей звонила, и в конце концов она пригласила меня на обед. Лорд Чичестер пришел поздно, и я успела перемолвиться с ним всего несколькими словами, пока мы пили кофе в гостиной. Но мне явно удалось произвести на него впечатление. «Вы читали о себе в последнем курьере?» — спросила я. «Боюсь, что нет», — ответил он. «Я не читаю сплетен». «Это не сплетни», — возразила я. «Это истина или, если хотите, пророчество. Есть только один человек, способный превратить партию консерваторов в реальную политическую силу, и его имя лорд Чичестер». Как ни странно, даже самые умные мужчины поддаются на лесть. Пусть эта лесть ничем не прикрытая, они упиваются ею. Лорд Чичестер улыбнулся и махнул рукой, словно говоря, что все это глупости, но я вынула из сумочки газетную вырезку и протянула ему. Так начался наш роман. Лорду Чичестеру понадобился год, чтобы признать, что без меня он бы пропал. Сказав мне об этом, он не выдержал и разрыдался. Он был явно не в форме, так как еще не оправился после сильнейшего приступа, опоясывающего лишая. «Сейчас вам необходимо хорошее питание», — сказала я ему. Мы были вдвоем у меня в Виктории. Леди Читистер упала с лошади во время охоты, сломала ногу и лежала в Йоркшире. Поэтому Эдвард, я уже называла его Эдвардом, а он меня Дилли, жил один в их лондонском доме. Я беспокоилась, что он не сможет регулярно питаться, и объяснила ему, что это самое страшное для его здоровья, особенно после того, как он перенес такое тяжелое заболевание. И вот однажды я дождалась его в такси у палаты лордов и настояла, чтобы он поехал ко мне и как следует поел. Так он впервые провел у меня ночь. «Не беспокойтесь», — сказала ему на другое утро, — «никто ничего не узнает. Все останется между нами. Конечно, если эти газетные шакалы что-нибудь пронюхают, твоей карьере конец», — добавила я со смехом. Никогда не видела, чтобы человек так перепугался. Чувством юмора он ведь никогда не блистал. Бедняжка Эдвард. Оглядываясь на годы, проведенные рядом с ним, могу сказать, что я была его единственной настоящей любовью. Я убедила его, что Мэри Чичестер не самая подходящая жена для политического деятеля. С таким же успехом можно быть женатым на лошади. Все эти конюшенные разговоры не для тебя, — говорила я ему. — Так ты никогда не станешь премьер-министром. — Не уверен, что я вообще хочу быть премьер-министром, — отвечал он. — Иногда я мечтаю только об одном — уехать в Йоркшир и умереть. — Тогда придется взять меня с собой, — говорила я. Не знаю почему, но он так и не стал видной фигурой в консервативной партии. А ведь мог бы. Временами он напоминал мне папу в те далекие дни, когда мы еще жили в Истборне. У Эдварда был такой же загнанный вид, а когда я пыталась вызвать его на разговор о закулисных деталях в палате лордов, я ведь, конечно, не теряла связей с прессой и время от времени снабжала своих друзей новостями. Он старался переменить тему и начинал рассказывать о лошадях жены. «Видела бы ты искорку», — говорил он. «Замечательная кобыла. У Мэри такая легкая рука. Она удивительная женщина». «Вся беда в том, что ты напрочь лишен честолюбия», — отвечала я. Бывали минуты, когда уже невозможно было сдержаться. Я тут готовлю ему разные вкусности, из сил выбиваюсь, ухаживаю за ним, а он только и знает, что жаловаться на несварение желудка и разглагольствовать о жененных лошадях. Никогда я не отзывалась плохо о его жене. В конце концов, все деньги принадлежали ей. Рано или поздно она свернула бы себе шею на охоте, и мой любимый Эдвард стал бы свободен. Меня только бесило, что он готов был молиться на этот Йоркшир и совсем забросил свою деятельность в палате лордов. «Пусть фермеры в Йоркшире сделают ограды повыше», — говорила я ему. «Если лошади твоей жены так хороши, как ты расписываешь, они наверняка и через сток сена перемахнут». А затем я старалась перевести разговор на другую тему, чтобы отвлечь Эдварда от мыслей об Йоркшире, и кое-что разузнать о его собратьях-пэрах или еще лучше о тех членах кабинета, кто занят большой политикой. Обидно было проводить с ним время без всякого толку. Если бы он обсуждал со мной внешнюю политику, планы правительства на Ближнем Востоке, я могла бы быть ему полезной, раз у него самого голова не варила, а так, кажется, и было на самом деле. Достаточно было мне обронить в некоторых кругах словечко другое по любому из этих вопросов, и политический резонанс получился бы потрясающий. «Если бы ты познакомился со мной лет 10 назад, — часто говорила я ему, — мы бы с тобой сейчас здесь не сидели». «Ты совершенно права, — соглашался он. — Я бы уже давно был где-нибудь на острове в Тихом океане». Ему, видите ли, нравилось притворяться, что его ничего не привлекает, кроме спокойной жизни. «Нет», — возражала я, — «ты бы уже давно был премьер-министром, а я бы устраивала приемы на Даунинг-стрит-10. Мне просто локти кусать хочется, когда я вижу, как ты упускаешь всякую возможность выдвинуться, Нужно, чтобы кто-то все время тебя подталкивал. А женщина, на которой лежит эта обязанность, проводит время за пустопорожней болтовней в компании конюхов. Я даже начала сомневаться, можно ли вверять будущее Великобритании такому человеку. Я знала некоторых лейбористов, у кого, как видно, было гораздо больше и твердости духа, и денег. От Эдварда я за все время не получила ни пенни. Да, я бы и не взяла, если бы он предложил. Но мне порядком надоели фотографии лошадей в рамках, которую он каждый раз присылал мне из Йоркшира на Рождество. Нет, у любовных историй не бывает счастливого конца. По крайней мере, в реальной жизни. Мой роман закончился крахом. Именно крахом. Я не преувеличиваю. Все произошло, когда парламент распустили на летние каникулы, и я, как обычно, ждала Эдварда в такси на площади, чтобы забрать его. Я забыла сказать, что в последнее время он стал очень рассеянным и нередко отправлялся прямо к себе домой, если я не успевала перехватить его по дороге. К моему ужасу я увидела, как он вышел из палаты лордов и тут же нырнул в какую-то машину, стоящую у тротуара. Машина рванула с места и скрылась из виду, прежде чем я могла заметить номер или сказать шоферу, чтобы он ехал следом. На заднем сиденье была какая-то женщина. Я разглядела ее через стекло. «Ах, вон оно что!» — сказала я себе. «Подумать только!» Я сразу же отправилась домой и стала звонить его жене в Йоркшир. Должна же я была раскрыть ей глаза на то, что ее муж встречается с другой. Но знаете, что оказалось? Их слуга объяснил мне по телефону, что леди Чичестер продала дом в Йоркшире, уехала в Лондон и вместе с лордом Чичестером собирается в Кению на полгода или на год. Вполне вероятно, они и совсем поселятся в Африке. Лорд Чичестер устал от политики, и он с леди Чичестер намерены поохотиться на крупную дичь. Насколько слуге известно, они уезжают немедленно, возможно, в этот же вечер. Я позвонила по их лондонскому телефону, никто не ответил. Позвонила во все известные мне отели, безрезультатно. Позвонила в аэропорт, опять ничего. А потом выяснилось, лорд и леди Чичестер отбыли в Кению под вымышленными именами. Об этом я прочитала в утренней газете. Причина, как писала газета, состояла в том, что лорд Чичестер перенес рецидив опоясывающего лишая, и ему необходима полная смена обстановки. «Бедный мой!» Ему наверняка ввели наркотик. Может быть, даже в наручниках увезли. Такое случается в наше время в свободной стране. А ведь это бросает тень на консерваторов. Так что на следующих выборах я собираюсь работать на лейбористов. Они, по крайней мере, честнее. И вот я осталась одна, с разбитым сердцем. Я столько сделала для Эдварда Чичестера, как в свое время для Кеннета. И чем же они мне отплатили? Черной неблагодарностью. Вряд ли я когда-нибудь снова получу весточку от Эдварда. Его жена этого ни за что не допустит. А если и получу, то наверняка рождественскую открытку с изображением морды буйвола вместо гнедой кобылы. Никак не могу понять, где я ошиблась в жизни. Почему, какой бы отзывчивой я ни была, как бы искренне не желала людям добра, все это всегда впустую. Сколько живу, вечно забываю о себе и забочусь только о других. И теперь, когда я сижу вечерами одна, мне мерещатся лица. Папа, мама, тетя Мэтч, Кеннет, Эдвард, даже бедняжка Вернон Майлз. Но они смотрят на меня не ласково, а как-то затравленно, как будто стремятся избавиться от меня. Для них невыносимо быть тенями. Они хотят вырваться из моей памяти и из моей жизни. А может быть, это я хочу избавиться от них? Честное слово, не знаю. Какая-то путаница в голове. Мой доктор говорит, я не берегу нервы. Он прописал мне снотворное. Эти таблетки я держу на столике у кровати. Но представьте, мне кажется, доктору самому не мешало бы подлечить нервы. Вчера я позвонила ему, чтобы узнать, когда он сможет принять меня, и в ответ услышала: «К сожалению, доктор Ярдли уехал в отпуск». Но это неправда. Я узнала его, это был он сам, просто он изменил голос. Но почему я такая несчастная и невезучая? За что мне все это?